Глава 42. Так ответил Господу Иов: «Я знаю. Все в твоей власти, нет для тебя невозможного, что бы ты ни замыслил. Кто я такой, чтобы порочить твой замысел, ничего не зная? Говорил я о том, чего не понимаю, о чудесах, непостижимых для меня. Так выслушай, что я скажу. Я спрошу, а ты мне ответь. О тебе я прежде лишь слышал, а теперь своими глазами увидел. Потому я от всего отрекаюсь, раскаиваюсь средь праха и пепла». Закончив говорить с Иовом, Господь обратился к Элифазу из Темана: «Я разгневан на тебя и на двоих твоих друзей за то, что вы говорили обо мне не так верно, как раб мой Иов. А потому возьмите себе 7 быков и 7 баранов и ступайте к рабу моему Иову. Вы принесете их в жертву всесожжения за себя самих, а раб мой Иов помолится о вас. Только его молитву я приму. Не покараю вас за то, что вы говорили обо мне не так верно, как раб мой Иов». Тогда Элифаз из Темана, Билдад из Шуаха и Цафар из Наамы пошли и сделали так, как повелел Господь. И Господь принял молитву Иова. И когда Иов помолился за друзей, Господь вернул ему благополучие. Господь дал Иову вдвое больше, чем было у него прежде. Собрались к нему все его братья и сестры, все былые друзья. Пировали они в его доме, жалели его и утешали после всех бед, посланных ему Господом. Каждый дарил Иову по кисете, каждый — по золотой серьге. Господь благословил оставшиеся годы жизни Иова больше, чем прежние. Теперь у него было 14 000 коз и овец, 6 000 верблюдов, 1000 пар валов и 1000 ослиц. Родилось у него 7 сыновей и 3 дочери. Одну он назвал «Голубка», другую — «Цветок корицы», а третью — «Сияние ресниц». По всей земле не сыскать было таких красавиц, как дочери Иова. Отец дал им наследство наравне с братьями. После этого Иов прожил еще 140 лет, увидев своих детей и их детей до 4-го поколения. И умер Иов старцем, насытившись жизнью. Конец книги Иова.